Глава 10. И, как всегда, Гуров оказался прав. Наутро Станислав пришел на работу весь разбитый и шмыгающий носом. Он покосился на Льва Ивановича и проворчал. «Вот что бывает, когда больные оперативники не хотят слушать своих жен и оставаться дома в постели». «Ты имеешь в виду себя?» — Гуров изобразил на лице невинную мину. «Я имею в виду тебя, ведь это ты меня заразил», — беззлобно проворчал Кричко и засыпал в кружку пакетик с тирафлю, который оставался еще от запасов Льва Ивановича. «А ты повторяешь мою ошибку. Могу поделиться с тобой своими пилюлями и микстурами. Они намного эффективнее вот этого», — Гуров показал на кружку. «Давай сюда свои пилюли, я сейчас любую гадость приму», — со вздохом ответил Кричко и, посмотрев на растворенный в кипятке порошок, добавил. «И запью все вот этой гремучей смесью, чтоб добро не пропадало». Так он и поступил. В кабинет вошла Елена, а с ней высокий, широкоплечий и улыбчивый молодой человек. «Знакомьтесь, это и есть Ярослав Прилучный, мой однокурсник», — громко сказала она. Кричко вопросительно посмотрел на Гурова, но тот сделал вид, что не увидел его взгляда. Он внимательно изучал пришедшего с девушкой студента. И чем дольше он на него смотрел, тем меньше тот ему нравился. Впрочем, Лев Иванович и сам не понимал, почему он почувствовал такой негатив к этому улыбчивому парню. Но он привык доверять своей интуиции и поэтому решил, что будет держать Ярослава подальше от основного расследования. Решить решил, но виду не подал и, пожав руку Прилучного, сказал. «Что ж, Ярослав, давайте поработаем вместе». Кричко руки ни парню, ни Елене не подал, сославшись на простуду. «Держитесь от меня подальше», — наказал он и поучительно добавил, покосившись на Гурова. «И мотайте на ус. Вот что бывает с теми, кто желает работать в уголовном розыске. Болеть у нас получается только на рабочем месте. Поэтому пока не поздно, мой вам совет. Смените профессию криминального психолога-профайлера на более спокойную профессию психолога, работающего в какой-нибудь коммерческой фирме». «Но нам нравится именно криминалистика», — улыбаясь, возразил Ярослав и, посмотрев на Елену, спросил. «Я прав?» Девушка молча кивнула, и Гуров заметил, что к однокурснику она относится именно как к однокурснику и не более того. Ни о каких даже дружеских отношениях речи тут быть и не могло. Елена и Ярослав, по мнению Льва Ивановича, были полной противоположностью друг другу. Она вся собранная, серьезная и в то же время яркая, словно внутри нее находился какой-то фонарик. И все это и благодаря ее манере одеваться, и тому, как она держала себя. Он, хотя и улыбчивый и симпатичный на вид, не вызывал у Льва Ивановича доверия. Улыбка Прилучного казалась полковнику натянутой, искусственной. Ярослав, хотя и был одет в строгий костюм, но отчего-то казался не настоящим, не живым, манекенным каким-то. Было ощущение, что парень играет какую-то роль. Роль правильного и хорошего мальчика, именно так определил ее опытный глаз сыщика. Возможно, что Прилучный и сам не осознавал, какое впечатление он производит на сторонних наблюдателей. Вполне вероятно, что он был и неплохим парнем, но от первого впечатления никуда не деться, и Лев Иванович решил, что, возможно, со временем он поменяет свое мнение об этом молодом человеке. «Ярослав, Елена сказала нам, что ты...» «Ничего, что я на «ты» обращаюсь?» Гуров наклонил голову и внимательно посмотрел на Прилучного. «Все нормально», — улыбка словно приросла к губам Ярослава. «Я ведь младше вас, поэтому обращайтесь, как удобно». «Замечательно. Так вот, Елена сказала, что ты неплохо разбираешься в компьютерах». «Да, есть такое», — согласился Ярослав. «А ты не смог бы, предположим, поискать для нас в интернете некоторую информацию? Давайте сядем, и я все расскажу». Кричко сел за свой стол подальше от остальных. Лев Иванович примостился на один из стульев, стоящих возле стола, поставленного в центре кабинета. Елена и Ярослав расселись напротив полковника. «Изучая дела Чалкина и Жиганова, я обратил внимание, что и жена Михаила Геннадьевича, и родители Марины не знали всех, с кем они общались в интернете. Жена Чалкина так и вовсе заявила, что тот никогда не вел никаких страниц в соцсетях. А вот его дружок Воротников сказал, что у Михаила Геннадьевича была своя страница на Фейсбуке». «Вы думаете, что убийца мог познакомиться с ними через интернет?» — понимающе кивнул Ярослав. Что ж, вполне возможный вариант. По статистике, сейчас больше половины преступлений совершаются или через интернет, или с использованием интернета, в том числе и путем знакомства в соцсетях с будущей жертвой, добавил он с видом всезнайки. Лев Иванович не стал спорить и продолжил излагать свою идею. «Мне нужно, чтобы вы с Еленой проверили страницы Жиганова и Чалкина в соцсетях на предмет подозрительных знакомств. Ну и неподозрительных тоже», — секунду подумав, добавил Лев Иванович. «Надо проверить всех, с кем они общались, составить список, найти их адреса, телефоны. В общем, работа вам предстоит большая». «И ответственная, как я понял», — не переставая улыбаться, спросил Ярослав. «Да, и ответственная», — согласился Гуров и посмотрел на Елену. Та сидела с таким видом, словно догадалась, что Лев Иванович специально дал им такое задание, чтобы они не путались под ногами у опытных оперативников. «А Ярослав сам не смог бы справиться с такой работой?» — поджав губы и не глядя на Гурова, спросила девушка. «Я вполне могла бы помочь, занимаясь чем-то еще, например...» «Лена, давайте будем делать, что я прошу», — перебил ее Лев Иванович. «Работы у нас много, и надо постараться сделать ее как можно быстрее. Времени у нас только до конца января. Нам нужно постараться найти убийцу еще до того, как он опять кого-нибудь убьет. Ты согласна?» Елена, хотя и не очень уверенно, но кивнула и посмотрела на Льва Ивановича. «Вот и хорошо», — ободряюще улыбнулся ей Гуров. «Думаю, что взламывать страницы Ярослав умеет», — он посмотрел на Прилучного. «Будьте уверены, сделаем в лучшем виде», — заверил тот сыщика. «Надо будет сделать все за... ну, скажем, за 5 дней. Управитесь?» «Постараемся», — вздохнула Елена. «Отлично. А теперь давайте посмотрим, что мы имеем в нашем багаже расследований на сегодняшний день». Гуров встал и подошел к доске, на которой до сих пор висели фотографии с мест убийства. Он снял верхние фото, на которых были жертвы серийных убийств еще советских времен. Со своего стола он взял другие 2 фотографии и стал прикреплять их к доске, поместив одну из них между фото с убитыми Романовской и Жигановой, а вторую в самом конце цепочки. «Вот, это еще 2 предполагаемые жертвы каллиграфа», — сказал он, отходя в сторону. «Каллиграфа?» — удивленно спросил Ярослав и посмотрел на Елену. «Да, мы так условно окрестили убийцу», — ответила девушка. «Ты потом мне расскажешь, почему вы его так прозвали?» — спросил Прилучный, неотрывно глядя на Елену, как заметил Гуров обожающим взглядом. «Ладно», — буркнула та, нахмурив брови, — «а сейчас сиди тихо». «Слушаюсь и повинуюсь», — шутливо сложив руки лодочкой и поклонившись, ответил Ярослав. Гуров только мысленно головой покачал, но ничего не сказал, а молча прошагал снова к столу. «Я не буду со 100-процентной уверенностью утверждать, что эти 2 убийства совершил наш серийник», — через минуту продолжил Лев Иванович. «Очень уж они отличаются от остальных 3. Но зато между этими 2 есть много общего. Впрочем, самое интересное не в том, что их объединяет, а в том, что их отличает одно от другого». «И что же это?» — подал голос из своего угла Кричко. «Мальчик был убит в начале июля, а если быть точным, то 7 числа, и это была пятница. А вот 27 число в том году выпадало на понедельник». «Хм! Думаешь, что именно это обстоятельство и подвигло убить подростка раньше, чем обычно?» — поинтересовался Станислав. «Может быть, это, а может быть, просто случай удобный подвернулся. Например, ходил убийца и высматривал подходящее место для своей следующей инсталляции, а тут паренек ему повстречался. Разговорились. Наш убийца, как мы знаем, очень общительный». «Ага. А молоток он тоже с собой всегда носил?» — с улыбкой спросил Ярослав. «Мне Елена рассказала, что мальчика несколько раз сначала ударили молотком, а потом скинули в колодец». «Не обязательно он носил его с собой, но если убийца был на машине, то он мог вернуться к ней под каким-нибудь предлогом и взять молоток из багажника», — ответил вместо Льва Ивановича Кричко. «Да, я тоже так думаю», — согласно кивнул Гуров. «Не суть важно, как молоток оказался у убийцы. Тут несколько другое. Когда я читал показания свидетелей и протокол осмотра места преступления, то у меня создалось впечатление, что убийство мальчика не было спланировано. В отличие от убийства женщины, 2-й жертвы, найденной в коллекторе и забитой монтировкой. И вот почему я так думаю». «Из-за фигурки ферзя, которую нашли недалеко от колодца?» — спросила Елена. «И не только из-за нее», — кивнул Лев Иванович. «Хотя и она тоже одна из таких деталей. Не знаю, обратила ли ты внимание на период времени, который тела пролежали в коллекторах. Мальчика случайно обнаружил бомж, когда с момента убийства прошло целых 9 дней, а ведь его могли бы не найти и дольше, если бы не случайность. А вот женщину явно помогли найти». «Точно, я вспомнила», — оживилась Елена. «Кто-то позвонил в службу мусколлектора и сказал, что в одном из колодцев открыт люк и много воды». «Да, и произошло это через 4 дня после убийства», — поднял указательный палец Гуров. «Но вместо переполненного колодца обнаружили труп. И я так подозреваю, что звонил в мусколлектор сам убийца». «А проследить тот звонок не получилось?» — Ярослав, оторвав взгляд от Елены, повернулся к Гурову. «Звонили на стационарный телефон, и все, что получилось узнать, так это то, что звонок был с сотового телефона, причем с одноразовой анонимной сим-карты». «Умно придумано, вам не кажется?» — усмехнулся Прилучный. «Да, наш каллиграф явно не из дурачков», — согласился Лев Иванович. «Где, у кого и когда была куплена такая симка, проследить практически невозможно. В интернете куча предложений на эту тему, и оплачиваются они не всегда через интернет или с помощью карты. Обычно такими симками пользуются мошенники, вымогающие деньги у наивных граждан». «Именно этот момент, использование анонимной и одноразовой симки, и заставил тебя подумать, что, по крайней мере, женщина была убита каллиграфом», — констатировал Кричко. «Да, именно этот факт», — согласился Гуров. «После всех своих убийств каллиграф явно следил за развитием событий, и ему не понравилось, что тело мальчика так долго оставалось ненайденным. Убив женщину, он выжидает какое-то время и звонит в службу мусколлектор, чтобы ускорить события. Ему важно, чтобы расследование началось как можно скорее. Для него это, как, предположим, смотреть сериал с собой любимым в главной роли». «Похоже, ты прав», — Кричко встал и, прошагав к доске, стал рассматривать фотографии убитых. «Вчера я сделал запрос оператору мобильной связи, услугами которого пользовалась Марина Жиганова. Помнишь, мы с тобой говорили, что нужно проверить ее СМС-сообщение? А вернее, с каких номеров девушке посылались СМС-ки ее так называемым работодателям? Я сначала выделил все те, которые относились к ее родителям и друзьям, а потом проверил анонимные. Так вот, все неопознанные номера были разные, и все они...» «Позвольте я угадаю», — перебил его Прилучный. «Все они оказались куплены по интернету и анонимно». «А тут и гадать нет нужды, мы уже и так все сказали», — усмехнулся, глядя на него Станислав, и громко чихнул. «Будьте здоровы», — хором пожелали ему Елена и Ярослав. «Спасибо», — шмыгнул носом Кричко. «А Лев Иванович мне здоровья не пожелает?» — покосился он на Гурова. «Что ты вчера еще интересного узнал?» — сдерживая улыбку и не отвечая на вопрос друга, спросил Гуров. Если честно, то Лев Иванович чувствовал себя немного виноватым перед Станиславом, ведь, скорее всего, заразился Кричко именно от него. А все потому, что ему, Гурову, не захотелось валяться в постели, и пришел он больной и простуженный на работу. Кричко вздохнул и снова прошел к своему столу. Он поискал что-то среди документов, которые принес с собой, нашел нужный листок и, заглянув в него, сказал: «Я вчера просмотрел пленку с регистратора видеонаблюдения, который ведет съемку стоянки авто напротив бара Трюдо». «Тот самый бар, куда ходил этот...» — Ярослав выругался. «Так, стоп!» — оборвал его Гуров и строго посмотрел на Прилучного. «Сразу хочу предупредить, что у нас не ругаются и не обзывают никого, а тем более жертвы никакими кличками и прочими жаргонными словечками». «Я ясно сказал?» «Простите, больше не повторится», — сконфузился студент. «Я могу продолжать?» — теперь уже Кричко, как и Лев Иванович, 2 дня назад начал говорить гундосе и слегка покашливая. Все молчали, и Станислав продолжил. «Я внимательно просмотрел видеозапись и увидел таки его красный «Шевроле Спарк». Он мелькнул только в одном кадре, и то только самым краем капота. Ни номеров, ни каких-либо отличительных особенностей или того, кто сидел за рулем, рассмотреть было невозможно. Но зато отлично было видно, что машина направлялась именно в ту сторону, куда направился Чалкин, когда вышел из бара. Отдал пленку специалистам, чтобы они с ней поработали. Может, хоть что-то удастся рассмотреть». «И на пленке четко видно, что это именно «Шевроле Спарк»?» — с сомнением в голосе спросила Елена. «Вы же сами сказали, что плохо видно все особенности дизайна». «Да, видно плохо. Но что это именно та машина, которая нам нужна, подтвердил некто Волынцев Евгений Романович». «А это еще кто?» — Прилучный с любопытством посмотрел на Кричко. «Это свидетель, который в день, когда Чалкина похитили, последним разговаривал с ним в Трюдо». «Вы нашли профессора?» — удивленно воскликнула Елена. «Нашел», — кивнул Кричко. «Не понимаю, почему его никто не искал, когда расследовали убийство. Впрочем, теперь это не важно. Главное, что я встретился с ним вчера и поговорил. Волынцев отлично помнит тот вечер и много что мне смог рассказать». «Замечательно!» — Лев Иванович, довольный, потер ладони и посмотрел на студентов. От его внимательного взгляда не укрылось, что Елена, позабыв о своей манере не смотреть в глаза, так и впилась в Кричко взглядом. А вот Прилучный, наоборот, опустил голову и стал рассматривать свои руки. Выражение его лица не было видно, но Льву Ивановичу показалось, что студент хмурится. «А кто он, этот Волынцев? Тоже из этих?» — спросил Ярослав и поднял голову. На его губах снова зависла, как приклеенная улыбка. «Это писатель, который собирал, по его словам, в баре материал для своего романа», — ответил за Станислава Гуров. Прилучный ничего не сказал, а только хмыкнул. Он все больше раздражал Льва Ивановича и все больше не нравился ему. Гуров с большим удовольствием выставил бы студента из кабинета, но приходилось мириться с его присутствием. Веских оснований для отстранения практиканта от расследования у него не было, а спорить с Арцебашевым или с куратором Ярослава у Льва Ивановича не было ни желания, ни повода. Ну как бы он аргументировал свой поступок? Сказал бы, что ему не нравится Прилучный как человек? «В тот вечер, по словам Волынцева, — стал рассказывать Кричко, — в баре все было как обычно, никаких происшествий или инцидентов не было. Бар, как и всегда в пятницу, был переполнен постоянными клиентами. Пару раз в него забредали посторонние личности, но почти сразу же уходили. Профессор, то есть Волынцев, сидел на своем обычном месте у барной стойки и наблюдал за всем происходящим. Затем, кто, как и с кем общается, у кого какие отношения. В общем, заметил он чужака не сразу». «Ага!» — Ярослав что-то хотел сказать, но, посмотрев на Гурова, резко замолчал. Мужчина, по рассказу профессора, сидел в самом дальнем углу бара и тоже наблюдал за постоянными посетителями, продолжал докладывать Кричко. Он, по всей видимости, ничего не заказывал и с места не вставал, потому что его запомнили бы тогда и официанты, и все, кто приходит в бар, как на работу, вечером каждой пятницы. Это я уже от себя добавляю, если кто не понял». Станислав хмуро посмотрел на Ярослава. «Да я ничего, рассказывайте», — криво улыбнулся Прилучный. Вот и Волынцев посмотрел на новенького и тут же забыл о нем. Он и не вспомнил бы про него, если бы не увидел его второй раз, но уже при других обстоятельствах. Когда мужчина вышел из бара, писатель точно сказать не смог. Он не видел, как тот выходил, до того, как вышел Чалкин или после. Но зато он видел, как Михаил Геннадьевич давал прикурить кому-то после того, как ушел из Трюдо. «А о чем он сам разговаривал с Чалкиным, писатель не сказал?» — поинтересовался Ярослав, перебив Кричко. «Ни о чем особенном. Волынцев просто хотел встретиться с Чалкиным где-нибудь вне бара и попросить его рассказать кое-какие подробности об интимных отношениях геев. Для книги, как он выразился. Но Чалкин отказался, посоветовал обратиться к кому-нибудь другому. Вот, собственно, и весь разговор». «Ага, значит, Волынцев открыл Чалкину истинный мотив своего присутствия в баре», — заметил Ярослав. «Но ведь все, что он вам рассказал, никто не может подтвердить. Он сам мог убить Чалкина, а свалить все на какого-то незнакомца». «Не мог. Есть свидетель, который утверждает, что Волынцев из бара ушел только через час после ухода Чалкина. То есть на момент похищения у писателя есть алиби», — ответил Кричко. «Так они могли с Чалкиным договориться встретиться где-нибудь и через час», — парировал Ярослав. «Могли, но не договорились», — Кричко чихнул. «Волынцев уехал из бара на такси, которое ему вызвал один из официантов. Я проверял, так оно и было. Так что алиби у писателя железное». Ярослав промолчал. Возражать ему было нечего. Гуров посмотрел на Елену. Та глядела на Ярослава хмуро и недовольно. «Он тоже ей не нравится», — подумалось полковнику, и от этой мысли ему вдруг сделалось спокойнее на душе. «Он запомнил внешность человека, которому Чалкин давал прикурить?» — спросил Лев Иванович. «Нет, тот стоял спиной к нему, но зато Волынцев хорошо разглядел фигуру мужчины. От барной стойки отлично проглядывается не только весь зал бара, но и то, что делается на улице, а вернее то место, которое находится рядом с выходом из заведения. Напротив стойки имеется большое окно. Из него видна и стоянка автомобилей через дорогу, вернее, только ее часть. Когда Чалкин вышел на улицу, то он сразу свернул на тротуар, который ведет мимо этого окна. Волынцев как раз посмотрел в окно в то время, когда к Михаилу Геннадьевичу подошел человек. Вышел он с той стороны, куда направлялся Чалкин, то есть шел навстречу Михаилу Геннадьевичу, а поэтому писатель сначала не обратил на него внимания. Ну, идет себе человек мимо и идет. Но тот остановил Чалкина, чем и привлек внимание Волынцева. «Он что же, даже в профиль этого мужчину не рассмотрел?» — опять прервал его Ярослав. «Говорит, что нет», — пожал плечами Кричко. «Это, мол, так быстро произошло, что он не успел ничего рассмотреть. А когда мужчина стал прикуривать от сигареты Чалкина, то стоял к окну спиной». «А почему мы должны думать, что этот случайный прохожий и был тем самым таинственным посетителем бара, который сидел в самом дальнем его углу?» — резонно заметила Елена. «Потому что он был одет точно в такую же рубашку пола, что и посетитель бара. На улице было уже темно, но на автопарковке горел фонарь, и его свет частично доставало до бара. К тому же свет из окна тоже нужно учитывать. Слишком темно не было, я это хочу сказать», — ответил ей Станислав. Елена кивнула в знак того, что удовлетворена ответом, и Кричко продолжил рассказывать. Именно потому, что на улице было довольно-таки светло, Волынцев и увидел, что этот человек, после того, как кивком поблагодарил Чалкина, направился в сторону парковки. Из окна не было видно, в какую машину сел мужчина, но минуты спустя мимо проехал красный «Шевроле Спарк», и направлялся он в ту же сторону, что и Чалкин. К сожалению, кроме цвета и марки, Волынцев не заметил ни номеров машины, ни других бросающихся в глаза особенностей, вроде разбитой фары или вмятины на капоте или чего-нибудь еще, что обязательно бы бросилось в глаза. «Хорошо уже и то, что он разбирается в марках машины и подтвердил нашу версию, что нужно искать именно «Шевроле Спарк», а не, допустим, «Шевроле Лачетти» или «Камара», — заметил Гуров. «Хоть что-то конкретное у нас уже есть. И, кстати, что там у нас известно насчет роста и других параметров мужчины, который подходил на улице к Чалкину?» Со слов Волынцева, это был высокий, почти под 2 метра мужчина крупного телосложения, — ответил Станислав. Чалкин доставал ему только до плеча. Волосы коротко стриженные, поэтому хорошо были видны дужки от очков. Кстати, у того типа, который сидел в зале, тоже были очки. На это обратил внимание свидетель, потому что Волынцев сам был в Трюдо единственным, кто носил очки. «Если этот мужчина и есть наш подозреваемый, то очки могли быть и не особенностью, а наоборот, прикрытием», — заметила Елена. «Так сказать, методом маскировки». «Да, и такое, возможно», — согласился с девушкой Лев Иванович. «Многие убийцы маскировали свою внешность очками, усами, париками и бородами. Станислав, есть еще что-то или это пока все, что ты узнал?» «Да, у меня пока что все», — махнул рукой Кричко. «Хорошо, что вчера хотя бы на это сил хватило». «Это тоже немало», — утешил его Гуров. «Итак, что мы имеем на сегодня? Мы имеем смутное представление о некоем человеке крупного телосложения под 2 метра ростом, в очках, который, предположительно...» Лев Иванович, акцентируя внимание всех на этом моменте, поднял указательный палец. «Предположительно ездит на красном «Шевроле Спарке». «Почему предположительно?» — не понял Ярослав. «Потому что мы точно не знаем, сел ли мужчина, подходивший к Чалкину, в эту машину, или было случайным совпадением, что автомобиль именно такой марки проехал мимо окна бара, направляясь в сторону, в которую ушел Михаил Геннадьевич. Но ведь именно такую же машину видел из окна и Руслан, друг Марины Жигановой», — заметил Станислав. «Видел», — кивнул Гуров. «Но ты ведь сам сказал, что он не разбирается в марках автомобилей. Он просто запомнил дизайн, так?» «Так», — согласился Кричко. «И к тому же прошел уже почти год с того времени, как он видел Марину, выходящую из красного авто. Вдобавок он мог и перепутать марки. Есть ведь автомобили, похожие по дизайну на этот вид «Шевроле», например...» «Верю, верю», — махнул рукой Станислав. «Убедил. Но есть еще один вариант. Проверить, та ли это марка машины, что мы ищем». «Это какой такой вариант?» — с улыбкой поинтересовался Ярослав. «Надо выяснить, в какую машину села Марина Жиганова в день ее похищения. Не может быть, чтобы нельзя было это установить. В конце концов, на всех остановках в Москве есть камеры видеонаблюдения. Нужно лишь найти запись за 25 января, за день, когда она пропала, и просмотреть ее. «Вот этим ты и займешься сегодня. Или поедешь домой лечиться?» — участливо спросил Лев Иванович друга. Тот вздохнул и ответил. «Нет, не поеду, если ты выделишь мне таблеток из своих запасов». «А я вот вам принесла в термосе горячий чай с лимоном, медом и имбирем», — улыбнулась Елена и достала из своего рюкзачка, с которым пришла сегодня, большой термос. «А чем будете вы сегодня заниматься?» — Ярослав со своей неизменной улыбкой посмотрел на Льва Ивановича.